Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат проза, стихи и песни христианских авторов. Юношей еще лет 40 тому назад случилось Николаю побывать в местах не столь отдаленных. Было это в Сибири. Они сплавляли лес по сибирским рекам, известным своими страшными водоворотами. И вот однажды их плот попал в один из таких водоворотов. Что произошло дальше, слилось для Николая в одно мгновение. Плот стал стоймя, словно свечка. Он только помнил падающих на него сверху людей. Сам он летел в бездну. И на этом все обрывается. В последний момент, что было силы, Николай закричал: «Господи, помоги!» Очнулся на берегу. Рядом никого. Вокруг вода, водоросли. Пришел в себя, осмотрелся, прошел по берегу. Из всех спутников нашелся только один его друг Ваня. «Как ты спасся?» — говорит Николай. «Не знаю, но Бога тоже призывал своими словами, как мог». Они вернулись в зону. Там не поверили их рассказу, посадили в карцер. Дней через 10, однако, всплыли заключенные вместе с конвоем. Пришлось поверить, только тогда их выпустили. Потом, освободившись, Николай рассказал все, как есть матери своей. Она у него была глубоко верующая. «Сыночек, а ведь в тот день и час я стояла на коленях и молилась за тебя». Мамины молитвы были услышаны. Но только теперь Николай упал на колени и молился: «Господи, прости, прости меня грешного». Мир погибает во грехах, а он знал Бога. Но потерявший Божий страх свернул с дороги, что слишком узкой для него вдруг показалось. Знал, что за него в молитвах мать его сражалась. «Остановись! Погибнешь! Смерть несет безбожье!» «Оставьте, бросьте!» — он в ответ. «Не так все сложно, как вы привыкли рисовать воображение. Успею я, прости, сказать, к чему волненье?» Дни удалые потекли, машины, деньги. А мать с зари и до зари о нем в смятении взывает к Богу: «Пощади, спаси, помилуй!» И сердце рвется из груди, терпеть нет силы. Очнулась мать, а сына нет, о ком молилась. Немилый ей стал весь белый свет, и вереницы все. Мысли, мысли об одном, о нем. О сыне. Дадут ли небеса ответ? Все сердце стынет. И видит ночью чудный сон. Живой, веселый, сын говорит: «Вот здесь мой дом, чертог мой новый. Спасен. Я верю, что спасен», сказала сын мой. Ее глаза навеки сон смежил. Застыла улыбкой счастья на устах. И мать навстречу от скорбей, на земле устав, шагнула вечность. Мой друг, ходящий по путям кривым и скользким, не жди, когда придет беда, чтоб Бога вспомнить. Сейчас, пока еще ты жив, ищи лица Господня. Он хочет и тебя спасти уже сегодня. Не жди слез матери твоей, отца печали. Бог у твоих стоит дверей. Ну, отвечай же. Расточил я все свое имение, и таков, как есть, иду к Отцу. Твердо верю, верю без тебе Бог заблудшую овцу примет, Бог заблудшую овцу. Ранние христиане-африканцы были известны своим прилежанием в молитве. Каждый из них имел свое молитвенное место в зарослях для общения с Богом. Там они проводили время в размышлении и прославлении. Там они открывали свои нужды Богу. Многочисленные дорожки к этим личным святилищам становились настолько отчетливыми, что если кто-нибудь начал бы пропускать свое время личного общения с Богом, другие бы сразу это заметили. Тогда они обратились бы к своему другу с таким напоминанием: «Брат, твоя тропинка зарастает травой». Радуюсь, когда иду в Дом Божий, там общенье с Господом найду. Там душа моя все бремя сложит, скажет: «О, гряди скорее, жду». Радуюсь, когда иду в Дом Божий, чтобы славить Господа небес. Эту славу Церковь приумножит, Он за грешных умер и воскрес. Хорошо, что ты пришел в Дом Божий, пока есть прощение сердцам. Будет день, и Бог все уничтожит. Ты ж свою судьбу решаешь сам. Хорошо, что ты пришел в Дом Божий. Ищет мира с ним душа твоя. Снять тяжелый гнет Спаситель может. Здесь нашла покой себе и я. Станет храмом для тебя Дом Божий, а душа небесным алтарем. Фимиам хвалы на нем возложишь и признаешь Господа царем. Радуйтесь, что есть еще Дом Божий, что не прекратилась благодать. Помолитесь за того, кто может опоздать, навеки опоздать. Одна вдова, стоя на коленях, молилась вечером, прося у Бога милости к себе и своим детям. Так как они жили бедно, она просила кусочек хлеба на утро. В это время мимо ее дома проходили два парня, которые возвращались с очередной гулянки. Они слышали молитву этой вдовы, так как окно было открыто. Они начали смеяться, и один говорит другому: «Слушай, пойдем купим буханку хлеба и подкинем ей. Интересно, что она будет делать?» Они так и сделали.